Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. В разное время, в разных местах. Труднее всего делать. Это значит ошибаться, это значит уставать, изыскивать средства, собирать силы, пахать как вол, надрываться как проклятый, стремиться к завершению, пробивать, строить, создавать. Нет, не работать, делать. Это значит обзаводиться врагами, привлекать советчиков. На любое дело советчики летят, как сами знаете кто, сами знаете куда. Спорить, доказывать, нести, выслушивать дурацкие шуточки, узнавать, что если бы делали они, то сделали бы лучше. Давиться этим сволочным «бы». Бредить ночами чужим, злым коровьем. А мы бы... Спать в полглаза, рвать жилы. Делать, короче. Ну, вот сделал. Вытер мокрый лоб, выдохнул. Хорошо, и хорошо весьма. Думаете, вам за это поставят памятник? Клизму вам поставят. Пастушка родилась на Цербе, в Бохине, в спецпитомнике Чувач. История ее родителей заслуживает особого упоминания. Самый знаменитый мезальянс сезона. Журналисты на части рвали его участников, растаскивая клочья по новостным лентам. Говорят, режиссер Телепат Монтелье даже заинтересовался экранизацией. Фильм снят по реальным фактам, имевшим место, да увлекся другим проектом. Судите сами. Отец пастушки, Марик Геджибош, был гранд-чемпионом породы цербский чувач по двум версиям – FCI и ICU. Знак образцово выращенный, статус «Лучший кобель», многократный «The Best of Show». Намод, то есть наследственный киноид-модификант в седьмом поколении. Марик являл собой продукт высочайшей пробы. Его генеалогическое древо потрясало. Его личная карточка ввергала в трепет. «Предпочтительный современный тип», значилось там. Крепкий костяк и выраженный половой диморфизм, отличный экстерьер, прекрасный темперамент и тип высшей нервной деятельности. Уравновешен, не агрессивен. Оборонительная реакция в активной форме. Кожные заболевания, нарушения желудочно-кишечного тракта, кардиопроблемы не зафиксированы. Получен в результате инбридинга на известных производителей. Половое поведение в норме. Марик, для своих принц Марик, числился лучшим из племенных. График вязок был расписан лет на 10 вперед. За принцем становились в очередь. Агент Геджибоша потирал руки, считая гонорары. Если бы не дурацкая любовь, агент стал бы мультимиллионером. Но белокурая девица наступила легкой ножкой на все финансовые планы разом. В случившемся усматривалось мало хорошего. Ну, например, оба намода, Марик и его пассия, принадлежали к одной породе. Цербский чувач. Этот тип модификации зарегистрирован как пастуший, универсально-служебный вариант. Киноиды-чувачи обладали эффектной внешностью. Высокие, поджарые, мускулистые блондины. Бледная кожа аристократов, темные, живые глаза аристократов, высокий лоб ученого, спокойный характер, исключительная преданность, стойкость к невзгодам. Спрос на чувачей в последнее время резко вырос. Они познакомились в Ральце, на горнолыжном курорте. Яркое солнце, сухой снег, уникальные ландшафты, трассы всех категорий сложности. Марик наслаждался отдыхом, копя силы перед сезоном выставок. И вдруг в планы вмешалась ее величество судьба. В баре принц заказал куриные рулетики с брынзой и зеленью. Рулетики принесла она. Судьба. Мать пастушки, Яся Кронтя, посла Атары. Красотка и никаких особых достоинств сверх того. Это, конечно, если оценивать ее как прислугу в баре. С середины осени и до весны Яся подрабатывала в метелице, обслуживая гостей. Пастбищный сезон закончился, овцы присмотра не требуют. Она была хорошей овчаркой. Чуткой, бдительной, отважной. Бригада пастухов, обслуживающих многочисленные отары Бохина, ценила Ясю. Непримиримый враг медведей и волков, она дралась как бешеная. «Смазливая официанточка!» — фыркнул агент, узнав о случившемся. «Боже, сколько я их перелопатил в юности! Марик, ты идиот! Кто тебя заставлял на ней жениться? Беременна? Ну и что? Оставь крошке маленький счетик в провинциальном банчике, и она простит тебе хоть 10 абортов подряд. Решил оставить ребенка? Тоже не беда. Внебрачному сыну принца я подыщу хорошую синекуру. За разумный процент, разумеется. «Заткнись», — ответил принц. Агент заткнулся. Он молчал, глядя, как влюбленный Гиджи Бош обустраивает свадьбу, о которой писали на первых страницах Моди. Он не лез с замечаниями, наблюдая, как Марик пьет красное вино и пропускает тренировки. Он держал язык за зубами, перекраивая графики. Выставок, вязок, шоу. Агент очень ценил принца. И потому решил, лучше обождать, пока клиент перебесится. Семейная жизнь расставит все на свои места. Жена войдет в привычку, муж будет рад сбежать из уютного гнездышка. Мудрый человек, агент помалкивал. А вот кое-кто не смолчал. «Принц, ты идиот», — сказал Михаил Транер, тоже племенной, но другой породы. «Что ты в ней нашел? Ни кожи, ни рожи». «Выйдем», — предложил принц. К сожалению, никто их не остановил. Слишком многие хотели посмотреть, как красавец Гиджи Бош, цербский чувач, пастуший, универсально-служебный вариант, станет драться с Михаилом Транером. Тоса Ину, бойцово-охранный вариант. Рост одинаковый, вес тоже. Михаил принадлежал к среднему типу Тоса Ину. Его порода давала набор модификаций, позволяющих сдерживать агрессию. Но Транер был сволочью, а эта коррекции не поддается. «Проклятие!» — рявкнул агент Гиджи Боша, узнав о трагедии. «Нет, я отказываюсь понимать». Говорят, он даже вытер слезу клетчатым платком. Вряд ли. Плачущий агент. Штука фантастическая. Но так или иначе, он приехал к Марику в больницу и сидел в коридоре, потому что в палату его не пустили, и читал вердикт врачей о травмах, несовместимых с жизнью, и стоял на кладбище, одетый в черный костюм, и с большим чувством произнес надгробную речь. А Михаил Транер скончался 6 часами раньше, потому что у любви, не терпящей оскорблений, острые клыки и мертвая хватка. Какой бы породы она ни была, любовь. Яся Гиджи Бош в девичестве Кронтя осталась вдовой. Через 2 месяца в родильном доме спецпитомника «Чувач» она родила девочку. Ребенку дали имя – Марийка. Но чаще молодая вдова звала дочь принцессой. Им, младенцу и матери, не пришлось бедствовать. Яся даже отказалась от пособия, которое ей назначил совет пастушьих общин Брохина. Агент покойного мужа, ворча и ругаясь, обеспечил вдову клиента до конца ее дней. Яся даже не знала, что у Марика столько денег. Специалисты питомника всесторонне изучили данные ребенка. Вердикт гласил: без дефектов, класс 1А. Неплохо, у Яси был 1АС, но элитный класс отца девочки не передался. Помимо наследственных, Марийке в питомнике обеспечили курс дополнительных модификаций. Регистрация, оформление документов и прощай питомник. До 6 лет дома. Средняя школа номер 4 города Плитовца. Курсы при ветеринарной академии, специально для чувачей-киноидов. Диплом по дрессировке, включающий защитные навыки, категория IPO B+C. Диплом по типовым видам послушания, категория IPO BH. Диплом зоотехника на тему «Индивидуальная бонитировка ягнят при отъеме от маток». С 20 лет работа на пастбищах. Сперва курсовая практика, затем контракт. Мать трудилась неподалеку, направляя и подсказывая. В средствах женщины не нуждались. Просто киноидам надо выполнять предназначение. Без этого они хереют. Даже принц Марик, мир его праху, в паузах между выставками отправлялся в горы. Не на курорт, а к атарам. 2 раза в год, не реже, на 2 недели. На моды они такие. Марийке исполнилось 25, когда ее со стадом в 250 голов отправили в Рейхац, столицу Бохина. Она еще хихикала всю дорогу. На каждый год моей жизни по 10 голов, надо же. Овцы предназначались зоопарку в качестве пищи для хищников. Марийка, мамина принцесса, не витала в облаках. Специализируясь на тонкорунных овцах, предпочитая стричь, а не резать, она тем не менее чудесно понимала. Мир полон мясоедов. Люди, звери, птицы. В конце концов, Марийка тоже не была вегетарианкой. Она пригнала стадо в зоопарк. Подписала накладные, проследила за прочими формальностями. Съела гуляш с рисом, сев за столик в открытом кафе. Улыбнулась симпатичному голографу с обезьянкой. И, влекомая любопытством, пошла смотреть животных. Зря. Павильон хищников на днях завезли меж копцов, сумчатых волков с мамерераки. Крупные, свыше 2 метров длины, не считая метрового хвоста, меж копцы славились как злостные истребители овец. Фермеры мамереракцы едва не выбили их под корень, спасая отары, да вовремя опомнились. Зоопарки хорошо платили за разные редкости. Администрация зоопарка даже устроила для богатеньких и пресыщенных гостей аттракцион. В вольер запускались 2-3 живые овцы, и зверюги лихо расправлялись с добычей, к восторгу кровожадных зевак. Серо-желтые, с шоколадными полосами на спине, межкопсы атаковали, будто зубастые осы. А уж как они зевали после обеда, это вообще песня. Их пасти раскрывались непомерно широко. Челюсти образовывали практически прямую линию. Змей и только. Честное слово, зрелище стоило потраченных денег. У Марийки не было пригласительного билета на аттракцион, но утром ей выдали временное удостоверение сотрудника зоопарка. Так поступали всегда для простоты взаимоотношений. И не надо всякий раз оформлять пропуск туда-сюда и девушке удовольствие. Пусть гуляет, смотрит. Администрация забыла принять во внимание киноидную сущность Марийки. Сумчатых волков от зрителей отгораживал силовой барьер. Чувачи-киноиды без разбега берут до 2 метров. С разбега 2 метра 70 сантиметров. Барьер был более чем 3-метровым. Но за барьером хищники резали овец. Зеваки расхохотались, когда милая блондинка прыгнула и сорвалась, отброшена защитным полем. Она сделала 2-ю попытку и 3-ю. А после 6-й неудачи кинулась на зрителей. Что-то непоправимо сломалось в ее мозгу. Сумчатые волки оказались вне вольера. Хохот превратился в лай. Белозубые ухмылки в оскаленные пасти. Жажда зрелищ в жажду крови. Пресыщенность в вечный, терзающий внутренности голод. Убивая, Марийка знала, что поступает правильно. У ее отца, принца Марика, пальцевая хватка достигала 25 стандарт атмосфер. Дочь отстала от блистательного родителя всего на 3 атмосферы. Зато в ее дипломе стояло: злобность 21 балл, недостатки, атаки с безопасного расстояния, хватки редкие и неболевые, отсутствуют, ловкость 16 баллов, безукоризненно, под удар не попадает. Межкопсы хрипло ваяли в вольере, поджав хвосты. Им было страшно. «Проклятие!» — рявкнул бывший агент Марика Геджибоша, узнав из новостей о 2-й трагедии. «Они что, рехнулись? Кто пустил девочку на кормежку?» Говорят, он даже набил морду директору зоопарка. Приехал, отыскал и без слов врезал кулаком. Вряд ли. Дерущийся агент — штука фантастическая. Но так или иначе, он подключил все связи, нанял лучших адвокатов, и те добились статьи «Убийство в состоянии аффекта». «Состояние аффекта не лишает лицо, совершившее убийство, вменяемости», сказал защитник на предварительном слушании. «Оно способно осознавать характер совершаемых действий и руководить ими. Но я настаиваю, что физиологический аффект следует отличать от патологического. Последний – отличается глубоким помрачением сознания, что лишает виновного возможности осознавать свои действия и руководить ими. Соответственно, он исключает основание уголовной ответственности, учитывая специфику наследственных модификаций подзащитной». Через неделю Шеол, где ждала решения Марийка, сгинул в червоточине. Первые 3 месяца изоляции девушка прожила в каком-то отупении. Жизнь закончилась. Впереди стена. Ее не слишком волновало происходящее вокруг. Пенетраторы входили в заключенных, избирая жертвы по системе, понятно, не более чем выигрыши в казино. Кучка авторитетных рецидивистов боролась за власть. Им противостояли каторжане. Малочисленные, но сплоченные. Остальные ждали, кто победит, чтобы подчиниться. Никто ничего не понимал. ЦМ впадал в забытье, чтобы вдруг устроить очередной день гнева. Правила выполнялись, нарушались, игнорировались. В конце концов установилось шаткое равновесие. Тюремный священник, отец Авель, пытался смирить гневных и защитить слабых. Получалось не слишком хорошо. Внешний контроль системы тюрьмы захватили прогулочную яхту, выпавшую неподалеку из червоточины. Количество людей на Шиоле увеличилось. Марийка улыбалась каждому. Но в разговоры не вступала. Ее не трогали. Ни авторитеты, ни пенетраторы. Ступор не прошел даром. Однажды девушке явился малый господь в силе и славе. Это случилось в столовой за ужином. Люди не видели малого господа, хотя он сиял огнем и рассыпал искры. Все ослепли душой, жевали, обменивались репликами, строили догадки, когда их спасут. Одна Марийка Гаджибош слышала откровение его, внимая сердцем. «Я хозяин стаду моему», — сказал малый господь шепотом, подобным грому. «Я избрал сих ягнят и маток, и ты, пастырь отары моей». «Ты хозяин стада», — ответила Марийка. «Я же недостойна быть пастырем. Избери другого, если волен избирать». «Гнев мой велик», — был ответ. «Замолчи, дерзкая, и исполняй». «Гнев твой, гроза над перевалом», — согласилась Марийка. «Молчу и исполняю». «Вы мертвы, тела ваши сохлое дерево, души ваши ожидания». «Мы мертвы, мы ждем милости твоей». «Ангелы мои заклеймят осененных тавром избранности. Храните отмеченных до дня, когда они вознесутся с ангелами. Так отдают лучших овец под нож резчика, дабы их плоть напитала собой плоть хозяев». «Да будет так», — склонила голову Марийка. «Пути мои неисповедимы. Я решил, и кто возразит?» «Никто». «Добро стаду моему пастись в Шеоле. Кто покусится на добро, умрет второй смертью без воскресения». «Да будет так. Я, пастырь, за это в ответе». Вечером она переговорила с отцом Авелем. Священник был в ужасе. Он пытался вразумить девушку, объяснить, что видение – не благая весть, а признак помешательства, бред помраченного рассудка. Признать ЦМ, спрятанный в глубинах тюрьмы за Господа, да еще с кощунственной приставкой «малый» – святотатство. «Люди не стадо», – говорил отец Авель, – «флуктуации не ангелы, ты не пастырь». «Дочь моя, тебе надо отдохнуть, успокоиться». «Я спокойна», – улыбнулась Марийка. «Не отдых нужен мне, а работа». Она и дома, в Бохине, отличалась религиозностью. Вместе с матерью регулярно посещала церковь. Постилась, молилась перед едой и на ночь. В нюансы веры девушка не вникала. Есть высшая сила, за ней право решать. Добрым рай, злым ад. Честность и смирение – добродетели. Злоба и ненависть – пороки. Весной плетут венки и бросают на реку. Если прочитать молитву с душевной искренностью, вода принесет венок суженному. Духа искусителя гонят веником из ольхи. Такие люди, как Марийка, могут переходить из одной веры в другую, даже не заметив этого. Овцам все равно, на какой лужайке пастись. Собаке без разницы, какое стадо охранять. «Главный недостаток обычного человека», – писал отец Авель в дневнике, – «это его полное религиозное невежество. В нем есть общее покаянное чувство и сознание греховности, но нет ясного представления о реальном грехе, и нет навыка анализировать свою жизнь и замечать грехи. Оттого на исповеди почти всегда однообразно убийственное «грешен отец мой». Так и продолжается до тех пор, пока гром не грянет». Для Марийки гром грянул. «Я счастлива», — думала девушка. «Я знаю, зачем жить». Специфика киноида, умноженная на уникальность ситуации, проявила себя с особенной резкостью. Марийка нуждалась в хозяине, и хозяин возник. Она нуждалась в отаре, и отара появилась. Ей требовались враги, покушающиеся на власть над отарой, хищники, что отбивают слабых овец, и это ей даровали. «Чудо!» – смеялась Марийка. Двое наслаждались счастьем. Толстый Ува и Марийка Гаджибош. Единственный фактор, не умещающийся в привычные рамки, флуктуации, которые парили вокруг Шеола, пользуясь тюрьмой по своему разумению, также нашел место в картине мира. Честно говоря, сперва девушка чуть не сошла с ума, раздираемая противоречиями. Овчарка, не способная противостоять ворам и хищникам? Вилять хвостом, когда надо скалить зубы? От безумия ее спасла перемена знака. Если проблему нельзя решить, ее надо переименовать. Если негатив вне твоей власти, он должен стать позитивом. Захват тела пенетратором – осенение. Жизнь захваченного – благодать. Уничтожение тела – вознесение. Хищники, терроризирующие отару, фактически превратились в друзей хозяина. Друзья пользовались стадом для собственных нужд при его одобрении. Значит, овчарке нечего смущаться. Отец Авель называл души, прозябающие в Шеоле, рефаимами, бессильными. Это правильно. Раз овца бессильно возразить резнику или стригалю, значит, прими судьбу как должное, а там и как единственно верное. Зачеркни минус, он превратится в плюс. Возрадуйтесь и надейтесь. Во время ближайшего завтрака она забралась на стол и начала проповедовать. Отец Авель плакал, слушая жуткую смесь первобытных воззрений, основ веры и наивных представлений самой Марийки. Он узнавал в ее речи обрывки собственных проповедей. Во всяком случае, его увлечение теорией Шеола как гетто для душ теней, рефаимов бессильных, ждущих дня восстания, явно оказало влияние на заключенную Геджибош. Аналогия мистического Шеола с реальной тюрьмой была любимой темой отца Авеля. И вот зерно упало на благодатную почву, дав обильные всходы. Священник ужасался. Неужели это я толкнул невинную девицу на путь ереси? Поздно. От него больше ничего не зависело. Отец Авель не знал, что именно сегодня он стал превращаться в Авеля О'Нейли, летописца. Старт коренных изменений личности – умение промолчать, боясь насилия, когда все твое естество требует вмешательства. Но путь мученика страшил отца Авеля. Зато авторитеты не промолчали. Троих Марийка убила второй смертью без воскрешения, прямо здесь, на глазах собравшихся. Это произошло быстрее, чем дубль-система успела отреагировать и включить парализатор. Столовая относилась к тем местам, где насилие контролировалось. Но программа следаков не была рассчитана на киноидов-намодов. Стадо притихло, вдыхая свежий запах крови. Парализованная, девушка упала на труп одного из еретиков. Примчавшись на вызов, кибертележка отвезла ее в карцер. Марийке повезло. Очередной день гнева грянул быстро, спустя двое суток. И карцер открылся. К стаду вернулась не Марийка Геджибош, а пастушка. «Я молилась в уединении», — сказала она, превращая карцер в келью святой. «Малый Господь снизошел ко мне. Покой — вот наша участь. Покой и ожидание. Кто не согласен, зверь, пожирающий малых сих. Я охраню верных от зверя». Ее слушали. Присутствие собаки благотворно для овец. «Малый Господь» временами являлся пастушке, обустраивающей Шеол. В огне, в сиянии, он был очень похож на принца Марика. Гранд-чемпиона породы цербский чувач, обладателя знака образцово выращенный и статуса лучший кобель, трагически погибшего в честном бою. Отец, которого Марийка никогда не видела живым, направлял свою дочь. Направлял дочь.